Новый кукольный театр дает первое представление. Карабас-Барабас сидел перед очагом в отвратительном настроении. Сырые дрова едва тлели, на улице лил дождь, дырявая крыша кукольного театра протекала, у кукол отсырели руки и ноги. На репетициях никто не хотел работать даже под угрозой плетки в семь хвостов. Куклы уже третий день ничего не ели и зловеще перешептывались в кладовой, вися на гвоздях. С утра не было продано ни одного билета в театр. Да и кто пошел бы смотреть у Карабаса-Барабаса скучные пьесы и голодных, оборванных актеров? На городской башне часы пробили шесть. Карабас-Барабас мрачно побрел в зрительный зал. Пусто. Черт бы побрал всех почтеннейших зрителей! Проворчал он и вышел на улицу. Выйдя, взглянул, моргнул и разинул рот так, что туда без труда могла бы влететь ворона. Напротив его театра, перед большой новой полотняной палаткой, стояла толпа, не обращая внимания на сырой ветер с моря. Над входом в палатку на помосте стоял длинноносый человечек в колпачке, трубил в хрипучую трубу и что-то кричал. Публика смеялась, хлопала в ладоши, и многие заходили внутрь палатки. К Карабасу-Барабасу подошел Дуремар, от него как никогда пахло тиной. «Эхе-хе», — сказал он, собирая все лицо в кислые морщины, — «никуда дела с лечебными пиявками. Вот хочу пойти к ним», — Дуремар указал на новую палатку, — «хочу попроситься у них свечи зажигать или мести пол». «Чей этот проклятый театр? Откуда он взялся?» — прорычал Карабас-Барабас. «Это сами куклы открыли кукольный театр «Молния». Они сами пишут пьесы в стихах, сами играют. Карабас-Барабас заскрипел зубами, рванул себя за бороду и зашагал к новой полотняной палатке. Над входом в нее Буратино выкрикивал: «Первое представление занимательной, увлекательной комедии из жизни деревянных человечков! Истинное происшествие о том, как мы победили всех своих врагов при помощи остроумия, смелости и присутствия духа!» У входа в кукольный театр в стеклянной будочке сидела Мальвина с красивым бантом в голубых волосах и не поспевала раздавать билеты желающим посмотреть веселую комедию из кукольной жизни. Папа Карло в новой бархатной куртке вертел шарманку и весело подмигивал почтеннейшей публике. Артемон тащил за хвост из палатки лису Алису, которая прошла без билета. Кот Базилио, тоже безбилетный, успел удрать и сидел под дождем на дереве, глядя вниз злющими глазами. Буратино, надув щеки, затрубил в хрипучую трубу. «Представление начинается!» И сбежал по лесенке, чтобы играть первую сцену комедии, в которой изображалось, как бедный папа Карло выстругивает из полена деревянного человечка, не предполагая, что это принесет ему счастье. Последней приползла в театр черепаха Тортилла, держа во рту почетный билет на пергаментной бумаге с золотыми уголками. Представление началось. Карабас-Барабас мрачно вернулся в свой пустой театр, взял плетку в семь хвостов, отпер дверь в кладовую. «Я вас, паршивцы, отучу лениться!» — свирепо зарычал он. «Я вас научу заманивать ко мне публику!» Он щелкнул плеткой, но никто не ответил. Кладовая была пуста, только на гвоздях висели обрывки веревочек. Все куклы, и Орликин, и девочки в черных масках, и колдуны в остроконечных шапках со звездами, и горбуны с носами, как огурец, и арапы, и собачки — все-все-все куклы удрали от Карабаса-Барабаса. Со страшным воем он выскочил из театра на улицу. Он увидел, как последние из его актеров удирали через лужи в новый театр, где весело играла музыка, раздавался хохот, хлопанье в ладоши. Карабас-Барабас успел только схватить бумазейную собачку с пуговицами вместо глаз, но на него откуда ни возьмись налетел Артемон, повалил, выхватил собачку и умчался с ней в палатку, где за кулисами для голодных актеров была приготовлена горячая баранья похлебка с чесноком. Карабас-Барабас так и остался сидеть в луже под дождем. Конец книги. Апрель 1986 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Владимир Самойлов.